Капитан Кура. Глава 1. На архипелаге Гикка, что находился в море с названием Истблю, расположился небольшой остров. И сейчас в небольшом особняке на острове, в небольшой комнате, на кровати лежал мужчина, его лоб был покрыт испариной, а из грудной клетки доносились сильнейшие хрипы. Возле кровати больного находились двое мужчин, один из них был дворецким в этом особняке, второй – доктором, что проживал в деревне неподалеку. Доктор Силвин, как он? Взволнованно спросил дворецкий, что носил в миру имя Мэри. В этот момент доктор слушал грудь пациента с помощью стетоскопа. Закончив вслушиваться в хрипы, издаваемые бронхами пациента, доктор ответил: «Все плохо, господин Мэри, лекарства, что я дал ему, не помогают». Доктор протер вспотевший лоб. «Я изначально думал, что у Курахадала тропическая лихорадка», нахмурившись, врач продолжил, «но лекарства не помогают». Он развел руками, «все в его руках. Нам остается лишь молить морских богов о милости и снисхождении к нему», – печально закончил Силвин. «Эта болезнь не заразна?» – тихо спросил Мэри. «Нет, не думаю», – доктор нахмурился, – «тропическая лихорадка заразна, но у Курахадала не она, я с такой болезнью не сталкивался, тем более он слег с болезнью больше седмицы назад, если бы болезнь была заразна, кто-то из нас заразился бы», – закончил Силвин. «Хорошо, доктор Силвин. Спасибо вам», дворецкий неглубоко поклонился, «пойдемте, я провожу вас», дворецкий махнул рукой и двое мужчин покинули комнату, оставив больного в одиночестве. Прошло несколько дней, больной не приходил в себя, а надежда на выздоровление таяла, как песок в песочных часах. По рекомендациям врача, больному давали жаропонижающие препараты, пока хозяин особняка не запретил их давать, ведь стоимость лекарств была нешуточная, а шансы на выздоровление таяли. Пока в один момент, ближе к вечеру, больной не открыл глаза. Я очнулся от боли во всем теле. Было ощущение, что меня переехал КамАЗ, ибо болело все. Попытавшись пошевелить руками, успеха я не достиг, а вот голову прострелил новый приступ боли. Что происходит? Я что, опять попал в больницу? И от какой хронической болячки на этот раз? Голову пробило новой волной боли. Да когда это кончится? Чем там занимаются наши эскулапы, не могли дать обезболивающие. Прохрипев что-то нечленораздельное, я попытался встать, разумеется, у меня это не вышло. Тело казалось чужим и непослушным, а также ломило кости, ну хитите семитом я знать, тихо просипел я и впал в ступор. Голос был хриплым и свистящим, но не это меня смутило, слова русского языка давались с трудом, а язык заплетался в узел. Поэтому произнесенные слова были с бешеным акцентом, какой и от бородатых братьев из Средней Азии не услышишь. Что-то я не припомню болезни, при которой отнимается язык, нет, возможно, такая есть, но не встречал. Да и тело ощущалось странно, как будто я нацепил одежду не по размеру. Да и были новые ощущения помимо боли, что к моему удивлению стремительно отступало, а была это некая хрень, что я чувствовал посередине груди. Эта хрень потихоньку пульсировала и как бы растекалась по всему телу. Такого я раньше точно не чувствовал и не слышал от других. Боль в теле отступала, чего я не мог сказать о голове, головная боль и не думала уходить, а только усиливалась. Что меня уже начинало пугать, что за болезнь на этот раз я подхватил, неужели опухоль? От страха я разлепил глаза и ничего не увидел, перед глазами все плыло и было ощущение, что в глаза сыпанули песка. Ага, скорее всю детскую песочницу, я покрутил головой, без толку, ничего не видно, все плывет. Закрыв глаза, откинулся на подушку, буду надеяться, что зрение вернется. Я так пролежал около получаса, боль в теле окончательно утихла, я снова раскрыл глаза и теперь отчетливо видел мелкую комнатушку, явно не похожую на больничную палату. Я попытался встать с кровати, но не успел, взгляд уперся на опершуюся на край кровати руку, мою руку, что оказалась чужой. Поднес ладонь к глазам и покрутил ее. В глаза сразу бросилось отсутствие ожогов. У меня на правой руке был шрам от ожога из детства, от створки печи. На руке, что я рассматривал, шрама от ожога не было, да и рука была молодой. Пусть старческая дряблость меня еще не одолела, но рука выглядела молодо. Резко встав с кровати, я оглядел помещение и себя. На мне была какая-то сорочка, незнакомого фасона, но не было главного, моего живота, что к старости лет начал выпирать. Это тело было подтянутым, что приводило меня к мысли о реинкарнации и прочей лабуде. Я вернулся к рассматриванию комнаты. Быдненко, с диким акцентом вырвалось из меня, похоже, это тело не привыкло говорить на великом и могучем. Но обстановка в комнате действительно была бедна. Кровать, причем односпальная и с матрасом из непонятно чего, небольшой шкаф из дерева, тумбочка рядом с кроватью, на которой поблескивали в лучах заходящего солнца очки. Я обратил внимание на окно и, подойдя, выглянул наружу. На дворе явно стояло лето, на небе было не облачка, а на земле зеленела трава, тогда как я засыпал под вой метели. Чудно. И тут я услышал дикие крики. «Пираты идут, пираты идут, все спасайтесь, ха-ха-ха», дико верещал какой-то парень, при этом убегая от толпы народу, вооруженный кухонным скарбом. Я протер глаза, снова посмотрел, через решетчатый забор, было отчетливо видно, парень и толпа народу не исчезла. Мою голову прострелил новый приступ боли и пришли они, видения и воспоминания. Мое тело упало на пол, а я схватился за голову и заскулил, обхватив голову руками. Видений было много и они пришли все одновременно, меня крутило в круговерти этих воспоминаний как тряпку, мои собственные воспоминания начали потихоньку исчезать, заменяясь новыми картинами, картинами битв, ограбления и куража от вседозволенности. Вот я стою у станка на заводе и приступаю к работе, а вот тоже я, только ношусь по кораблю морского дозора, орудуя когтями, саблями и несу смерть этому отрепью. Таких видений были сотни и я тонул, они пытались раздавить мою личность, разорвать ее на куски и у них почти получилось. Пока не пришло еще одно видение, я сидел в своей каюте и предавался меланхолии, ибо дозор начал полномасштабную охоту за мной, 5 кораблей дозора вырезал, тихо прошептал я, как же я устал, я хочу прекратить это, в каюту зашел Джанго. Капитан, корабль дозорных на горизонте, я схватился за голову от таких новостей, почему они преследуют меня, почему не оставят в покое, видение рассыпалось, а я понял вот оно, он сдался, и я ударил, не понимая чем. Но я ударил и видения прекратили разрывать мои воспоминания. Я открыл глаза и дико рассмеялся, ха-ха-ха, прощай старая жизнь и старый я, прохрипел я безумно улыбаясь, ты проиграл, Кура, ты сдался, не сдайся ты и возможно сейчас правил бы ты, но ты проиграл и с этого момента править буду я, прокричал я в никуда. Теперь я отчетливо понимал, если бы я сдался, то очнулся бы Кура с моими воспоминаниями, но он проиграл и очнулся я. Уже с его знаниями. Жалел ли я о потерянной жизни там на земле? Ни капли, там осталось старое и больное тело, с кучей неизлечимых заболеваний, а здесь я снова молод и могу прожить жизнь заново. В этот момент дверь в мою комнату открылась и на пороге застыл Мэри. «Кураходал!» — выкрикнул взволнованно Мэри. «Я же скривился от этого имени. Ты очнулся, это просто замечательно!» — продолжал фонтанировать эмоциями этот баран. «А ведь и правда...» Из его белой кудрявой шевелюры торчала пара витых рогов. Я даже глаза протер, но рога не исчезли. Мэри подбежал ко мне и помог подняться. «Как ты себя чувствуешь? Мы все уже потеряли надежду на твое выздоровление». Беспокойство в его голосе было немалым. «Я себя прекрасно чувствую, Мэри. Спасибо за беспокойство. Дай мне побыть одному и прийти в себя». Попытался я выпроводить его из комнаты. «Ох, конечно». Тебе нужно лежать и набираться сил. Я сейчас сбегаю за доктором, пусть проверит твое состояние, скороговоркой выпалил он и выбежал из комнаты. Присев на край кровати, я задумался об этом мире и моих дальнейших шагах в нем. Этот мир я знал, так как читал мангу One Piece незадолго до моей, скорее всего, смерти. И в этой манге Кура был мелким злодеем, которого главный герой походя прихлопнет. Такой расклад уже не устраивал меня, и я задумался... А чего я хочу от этой подвернувшейся мне жизни? Подумав, я принял решение. Работать на чужого дядю мне осточертело еще в прошлой жизни. Я потерял здоровье на заводе, а мне даже спасибо не сказали за перевыполнение плана. Да и тихую жизнь в этом мире могут позволить себе немногие. В любой момент могут прийти пираты, которых развелось видимо-невидимо и все, конец мирной жизни. А во всем виноват этот кретин Роджер. Вслух буркнул я. Интересно, он планировал, что так получится и после его слов о сокровище, начнется эра пиратов. Даже из Блю, судя по воспоминаниям Кура, кипит от количества пиратов и пролитой ими крови. Поэтому мирная жизнь не для меня. Ночью позвоню Джанго и прикажу прибыть сюда как можно быстрее. Я должен увидеть красоты нового мира, а для этого надо получить силу, слабые долго не живут. Через полчаса в мою комнату вломились доктор и Мэри. Осмотр продлился пару минут и доктор озвучил вердикт: жить будет, добавив в конце, что мне лучше не работать пару седмиц. Я с радостью заверил Селвина, что к работе даже не притронусь и буду ревностно блюсти свое здоровье. Мысленно я потирал руки. Все идет отлично, и от работы я откосил. Осталось дозвониться до Джанга и узнать, где находится мой корабль. Пара мужчин наконец покинула мое общество, и Мэри заверил, что беспокоить меня не будут. Я решил прилечь и вздремнуть. Тело ощущалось как деревянное и еще плохо слушалось меня. Похоже, остатки последствий от болезни. Сон пришел почти мгновенно. Проснулся я от дикого рева с улицы. Подорвавшись с кровати, я дикими глазами начал шарить по темной комнате. С улицы снова раздался рев. Пираты идут, все спасайтесь. Писклявым, но громким голосом верещали с улицы. Длинноносый ублюдок. Прошипел я, с ненавистью смотря в окно. На улице только забрезжил рассвет, и судя по воспоминаниям Кура, эта скотина способна так орать по 5 раз на дню. Охуенное начало дня, буркнул себе под нос и начал потихоньку подниматься. Чертов усоп, разбудил ни свет ни заря, можно же орать чуть попозже, мрачно думал я. Если эта гнида будет будить меня так каждый день, то я здесь свихнусь. А ведь он мечтает стать пиратом. От этих мыслей у меня улыбка растянулась в предвкушении. Так, у меня на корабле есть свободная вакансия юнги. Мысленно приняв решение, я записал усопа в добровольно-принудительном порядке на прекрасную должность, что требует внимательности и чуткости, а также ведра со шваброй. Да, бесконечно можно смотреть на огонь, воду и принудительно работающую скотину, что своими воплями разбудило меня. Пробурчал я, принимая решение по принудительной вербовке усопа. Быстро одевшись, пошел на кухню позавтракать вчерашним ужином, раз все равно этот козел меня разбудил. Шел я по особняку в абсолютной тишине, походу здесь уже привыкли к визгам этого умалишенного по утрам. Осматривая особняк, подметил большое количество окон для освещения, так как электричества тут отродясь не было, зато на Грандлайне скоро роботы, вооруженные лазерным вооружением, появятся. Да и Фрэнки себя киборгом сделал самостоятельно, причем находясь при смерти. Чокнутый мир. Дойдя до кухни и быстро закидав в желудок снеть, я вышел из особняка подышать свежим воздухом. Судя по воспоминаниям, слуги проснутся только ближе к 6 утра, а хозяева так вообще бывает и в 10 еще спят. Оглядев орлиным взором забор, укрывающий особняк от внешнего мира, и увидел, как смуглый, кудрявый и длинноносый ублюдок уже почти перелезает этот самый забор. У меня аж жилка на лбу запульсировала. Сорвавшись на бег, использую умение Кура бегать бесшумно и быстро хватаю длинноносого за шкирку, когда он уже встал на ноги по эту сторону забора. «Ви-и-и!» — завизжал на весь двор пацаненок, поборов вспышку злости на этого кренделя. «Что ты тут забыл, ублюдок?» При этом встряхиваю пацана как следует, при этом поражаясь силе этого тела. Я держал усопа на весу одной рукой и практически не ощущал его веса, и это после продолжительной болезни то. Охренеть, а скорость? Усоп перелез забор метрах в 50 от меня и уже начал оборачиваться. Так я за какие-то секунды преодолел это расстояние и схватил его. Еще раз охренеть. Одно дело видеть это в воспоминаниях, а другое ощутить самому. И это при том, что по воспоминаниям Кура так-то был достаточно ленив и редко тренировался. А если начать вкалывать как Рарана Азара в манге, то можно стать тем еще монстром. Так, вернемся к нашим баранам. Усоп весь в соплях и слюнях от испуга уставился на меня, как кролик на удава. «Ктку ура ходол чечет, это ты тебе эн нужно», — заикаясь и потея, провыл усоп. Но эта скотина на глазах начала приходить в себя. «Опусти меня быстро на землю», — успокоившись и обнаглев, начал верещать он. У меня же от этой наглости опять начала набухать жилка на виске. Посильнее встряхнув длинноносую тварь и приблизив свое клокочущее от ярости лицо к его роже, прошипел: «Ты охренел, усоп? Ты, скотина, разбудил меня своими визгами, не кого-то другого, а меня?» Я тряхнул посильнее пацаненка, и после этого ты еще смеешь появляться предо мной. От ярости я швырнул носатого обратно через забор. Пацан шлепнулся по ту сторону забора и, что-то нечленораздельно подвывая, дал стрекача. Ох, как же настроение поднялось то. Правильно говорят, на моей бывшей родине сделал гадость на сердце радость. С этим возгласом иду к выходу с территории поместья, насвистывая незатейливый мотивчик. Выйдя на простор, осмотрелся справа, куда уходила грунтовая дорога, виднелась деревня Сироп, а прямо километрах в 3 стоял лес. Немного подумав, решил пробежаться до леса, а уж там опробовать возможности этого тела. Добежав до леса и углубившись в него, я начал проверку. Ну что могу сказать, скорость моего тела впечатляла. Кура мог перемещаться с невидимой глазу скоростью, теперь я мог также. Сила тоже была велика, ее я проверил на упавшем дереве, но сила меня не так впечатлила, как скорость. В последнюю очередь я приступил к проверке бесшумных шагов, и вот тут меня ждал сюрприз. Кура не умел мысленно управлять энергией, что струилась по моему телу, поэтому он делал странные движения ногами, дабы вызвать нужный отклик и исполнить технику. Вот только мне этого делать было не нужно, энергия слушалась мысленных посылов, и я, недолго думая, влил энергию в ноги и сделал шаг. Перенесся я в итоге на десяток метров вперед, чуть не врезавшись в неплохой такой дубок, в десяток моих обхватов. Поэтому принял решение тренировать технику передвижения подальше от препятствий, отчего направился на пляж, находящийся неподалеку. И вот там я продолжил испытывать технику, прыгая из одного места в другое, экспериментальным путем пытаясь выяснить, как определять количество энергии, требуемой для преодоления конкретного расстояния. Провозился я с этим делом до обеда и устал как собака, ноги ломило неимоверно, да и энергии я потратил изрядно, поэтому решил отправиться в особняк. Подходя к дороге, ведущей к деревне, слышу противные визги оператов, которые вот-вот придут. Настроение из прекрасного от этого противного голоса стало опускаться куда-то в бездну, аж жилка на виске запульсировала. И тут вдали вижу носатого гада, бегущего по дороге в мою сторону, а также наблюдая злой рог, нависший над лжецом. Рог этот представлял собой толпу мужичья, вооруженную камнями и палками, галдящую на всю округу, как они будут сдирать шкуру с мелкого поганца. Сей вид стал бы усладой для моих глаз, если бы не одно «но». ТТХ, тактико-технические характеристики, мужичья был паршивым, и молодой пацан увеличивал расстояние между ним и толпой. Может, помочь мужичью? Проговорив эту мысль вслух и покатав ее в голове, понимаю, что таки да мысль дельная. Сказано, сделано, толкаю энергию в ноги и за мгновение оказываюсь перед усопом, ставя свою ногу на пути его ноги, что привело к занимательной картине столкновения длинного носа о грунтовую дорогу. И пока парень, схватившись за разбитый нос, катался по земле и ревел на всю округу, рог в виде мужичья наконец достиг нашей позиции, и, не растерявшись, тут же схватили мелкого поганца. Ревя на всю округу, усоп пытался вырваться из цепких лап окруживших его мужиков и затравленно оглядывался в поисках спасения. Тут его взгляд наткнулся на меня и наполнился лютой ненавистью. «Курохадал, ублюдок, я отомщу тебе», — заревел гнусавым голосом мелкий поганец. А мужичье уже готовило розги для воспитательных целей. Ко мне же подошел староста деревни и по совместительству единственный кузнец острова Грэм. «Спасибо вам за помощь в поимке этого лжеца, Курохадал», — протягивая руку для рукопожатия, проговорил Грэм. «Я ответил на рукопожатие, да будет вам, староста, одно ведь дело делаем». А мелкий поганец разбудил меня своими воплями «ни свет ни заря». Говорю я и с предвкушением наблюдаю за уже начавшейся экзекуцией в виде столкновения тонкой, но твердой палки с задницей вредителя. От вида этой картины на лицо непроизвольно вылез оскал, а настроение скакнуло вверх. Поворачиваюсь обратно к старости. «Староста Грэм, я бы на вашем месте еще бы ему язык с мылом как следует помыл. Говорят, отлично помогает прочищать разум мелким лжецам». С придыханием говорю я. «О, отличная идея, Курохадал. Я тоже где-то слышал об этой чудодейственной методике, обязательно опробуем». С хитринкой в газах проговорил староста, наслаждаясь, как и я, расправой над поганцем. «Ладно, староста Грэм, пойду я, хорошего вам дня». Развернувшись с хорошим настроением, пошел обратно в особняк. «Хм, похоже, личность Кура все же повлияла на меня, раз я так тащусь от того, что избивают 14-летнего пацана. Да и пофиг, мне хорошо, а это главное». Почти дойдя до ворот особняка, столкнулся с выходящим оттуда Мэри. «Курохадал, что с вами случилось? Почему вы весь в грязи?» — с волнением проговорил Мэри. «Не стоит беспокоиться, Мэри, я просто решил прогуляться, как и рекомендовал доктор, но не рассчитал силы и упал». В этот момент пространство пронзил особо громкий вопль истязаемого паренька. «Что там происходит, Курохадал? Почему собралась такая толпа?» — с беспокойством на лице спросил Мэри. «А не стоит беспокоиться? Жители просто наконец изловили мелкого вруна и теперь наказывают», — с удовольствием ответил я, наслаждаясь музыкой для моих ушей, в виде воплей боли. «Аками, да они же убьют его, он же еще ребенок, их нужно остановить», — прокричал с беспокойством побледневший Мэри. «Не стоит беспокоиться, с ними староста Грэм, он не позволит жителям зайти слишком далеко», — скороговоркой проговорил я, беспокоясь, что ублюдок, разбудивший меня, недополучит пару десятков ударов розгами. «Да и его постоянные вопли про пиратов когда-нибудь доведут до беды», — продолжил разговор я, лишь бы Мэри не остановил экзекуцию. Мы с вами живем в эру пиратов, начатую этим разбойником Голд Роджером, и пиратами сейчас кишит даже наше спокойное море. А что будет, если пираты действительно нападут? А Усопу никто не поверит, так как он по пять раз на дню кричит о нападении морских разбойников. Так что не стоит мешать людям воспитывать мелкого поганца, ибо он все это заслужил. Разразился целой речью я, и к этому моменту жители начали расходиться, позволяя увидеть ревущего Усопа, держащегося за задницу. Эта картина еще больше подняла мое настроение, а Мэри сорвался с места и побежал к Усопу. Я же направился в ванную комнату для слуг, где, найдя бочку, быстро начал наполнять ее холодной водой. Скинув грязные тряпки, залез в бочку и быстро отмылся. Вылез из бочки и, вылив воду путем выдергивания пробки снизу, взял грязные тряпки и бросил в корзину местной прачки. В соседнем помещении находился гардероб слуг, благо из ванны туда вела прямая дверь. Удивительно продуманная система. Быстро одевшись, пошел в свою комнату, зайдя, запер дверь и, закрыв окно, подошел к тайнику, сделанным Кура еще в первые дни работы в особняке. Открыв его, достал Ден-Ден Муши, местный аналог телефона в виде большой улитки. Эти улитки могут связываться друг с другом непонятно как, точнее, Кура не знал. Работает и ладно. Ден-Ден Муши. Набрав номер на улитке, стал ждать. Пулюм-пулюм качало, кто это? Ленивым голосом сказала улитка, изобразив тупую рожу моего старпома. Джанго, это я, капитан Кура. Вы что-то хотели или пришло время выполнить ваш план? Сбросившим сонливость голосом, проблеял Джанго. План отменяется, Джанго. Ты сейчас где находишься? На острове Карцери, капитан Кура. Мы разграбили местную деревню и теперь веселимся с местными цыпочком. С весельем, сказал Джанго. Мне похер, чем вы там занимаетесь, Джанго. Через две недели мой корабль должен стоять на якоре у этого острова. Ты меня понял, Джанго? Опоздаешь, и я с тебя шкуру спущу. Со злобой сказал я. Я понял, капитан Кура. Через две недели мы будем у вас и разграбим деревню и особняк. Джанго, ты что тупой? Я сказал, план отменяется. Как встанете на якорь, позвони мне. С еще большей злобой сказал я и положил трубку. Тупой Джанго, он у меня на пару с Усопом драить палубу будет. Положив Ден-Ден Муши обратно в тайник и посмотрев на перчатки с когтями, саблями закрыл его. Вот тоже момент с оружием. Оставить когти или сменить на нормальный меч. Кура умел обращаться с саблями, но как только создал когти, начал сражаться только с ними. Но как по мне, оружие глупое и ненадежное, идет сильная нагрузка на пальцы, из-за чего Кура бывало ломал пальцы, когда враг умудрялся заблокировать удар мечом. Так что нахрен, буду обычными мечами пользоваться. Отдохнув, вечером побежал опять на тренировку. Так и летели дни: утренняя тренировка до отказа мышц, потом отдых и вечерняя тренировка. Прошла неделя, настроение было отличным, тренировки шли своим чередом, и я все лучше обращался с энергией, да и самой энергии прибавилось в объеме. Как раз сейчас я отдыхал после утренней тренировки. Пираты нападают на деревню, ха-ха-ха. Из окна донесся мерзкий голос и еще более мерзкий смех. Чертов выродок, целую седмицу была тишина и покой. Настроение ухнуло куда-то вниз. Может, опять поймать гниду и сдать местным снова. Не пусть живет, неделю осталось ждать. А там на корабле уж я отыграюсь на нем как следует. Глава 2. На девятый день от попадания в сей чудный мир, с утра шел уставший с тренировки, ни на что не обращая внимания. Пока мне в голову что-то не врезалось, и все вокруг заволокло красной взвесью. От того, что я сделал вдох, начался дикий кашель, а также ненормальная резь в глазах. Согнувшись в три погибели и пытаясь откашляться и протереть глаза, мой слух уловил примерский смех и восклицание. Получил бака, Курахадал, я же говорил, что отомщу тебе, ха-ха-ха, залилась смехом эта тварь. А у меня перед глазами все аж красной пеленой залило от бешенства. Через силу ухожу в ускорение и появляюсь перед длинноносым и бью по животу, контролируя силу удара. Пацана согнуло, ну и добавляю коленом прям по длинному носу, ломая его. Усоп упал, разразившись криком и плачем, но я на этом не останавливаюсь, начиная месить его ногами. Через минуту, успокоившись, перестаю избивать своего будущего вечного юнгу и смотрю на дело рук своих. Рожа у Усопа вся распухла, из носа струйками стекала кровь. Парень весь зажатый и скрюченный лежал на земле и скулил. Силу ударов я контролировал, потому переломов у моего юнги не наблюдалось, максимум синяки да гематомы. От этой картины настроение пошло в гору, но оставался финальный штрих – запугивание. Хватаю Усопа за волосы и поднимаю над землей, От боли поросенок заверещал пуще прежнего. «Ну что, храбрый воин моря или как ты там себя называешь?» Получил по наглой роже. «Разжимаю пальцы и мешок с пометом, имени Усоп побьется оземь. Послушай меня, Усоп, приседаю на корточки перед стонущим телом, я, не местные жители, которые терпят твою ложь и проказы вот уже который год. Если еще хоть раз ты в меня стрельнешь из своей рогатки, я засуну тебе эту рогатку туда, где не светит солнце, в твою задницу, ты понял меня, отвечай», со злобой сказал я, нависая над дрожащим парнишкой. «Пепе понял, г господин Ткурахадл, я все понял», прошамкал разбитыми губами парень. Ну, как и было показано в манге, парень весьма труслив. «И еще, Усоп, услышу еще раз в 5 утра твои вопли о пиратах, пеняя на себя, пуще прежнего измордую». Сказав это, направляюсь обратно в особняк отмыться. И больше всего меня бесит то, что хозяин особняка увидел, как я бегаю по утрам. И в его поганую голову пришла мысль, что я полностью здоров, отчего мне пришлось приступить к обязанностям слуги. «Курахадал, подай газету, Курахадал, я сломала ноготь, сделай что-нибудь», спародировал я Гая, хозяина особняка, и Виаллу, его тупую жену, с ненавистью сжимаю кулаки. «Нет, может, убивать и не буду, но вот ограбить не помешает. Пират я или погулять вышел». С такими мыслями иду выполнять набившие оскомину обязанности слуги по типу «подай, принеси, стой и делай рожу поглупей, чтоб не смущать своим разумением барское чело». Я теперь, кажется, начинаю понимать, почему на моей родине в свое время устроили революцию и перебили всех зажравшихся аристократов. Может, и здесь замутить что-то такое, возьму за место меча в руки серп и молот и пойду резать ареста по пути, раздавая заводы крестьянам, а земли рабочим. Покатав эту мысль в голове, пришел к выводу, что дело весьма муторное и неинтересное. Ну, кроме мысли козьбы ареста серпом и забивания молотом. Зайдя в особняк и отмывшись, да приодевшись, иду в центральный холл, и там сталкиваюсь с Гаем. Смотрю на часы, 6:30, ну ни хрена себе. Походу, где-то рядом сдох выводок морских королей, не иначе, эта ленивая скотина раньше 10 никогда не поднималась. «Доброе утро, Гай, не спится?» — с интересом спрашиваю у него. А Курахадал: «С добрым утром, знаешь, просто предчувствие какое-то нехорошее, не обращай внимания», — задумчиво ответил он. «Нихера у него чувства, я только решил вырезать их всех и ограбить, или просто ограбить, а этот уже что-то чувствует. Знаешь что, Курахадал, я поработаю пока в кабинете, а ты принеси мне кофе», — заявила эта ленивая скотина, пройдя мимо меня и вставая на путь в свой кабинет. «Блять, может, в натуре вырезать всех сейчас? Один хрен в особняк никто, кроме Усопа, из деревенских не ходит». Раздражаясь все больше, подумал я, достал это «принеси, подай», надеялся хоть до 9-10 отдохнуть, мышцы то ноют. На тренировках я работаю до отказа, и хоть в этом мире мышцы благодаря этой внутренней энергии восстанавливаются с огромной скоростью, обычно к вечеру они как новенькие, а за эту самую просранную пару часов отдыха они не так ноют. Вот так, ворча и причитая, я пошел выполнять поручение. Чертов Курахадал так избил меня за простую перцовую бомбочку. Меня еще так никто не избивал, даже мама, пока была жива, никогда меня не била. Ворчал Усоп, на ходу подтирая текущую из разбитого носа кровь и опять уйдя в воспоминания о счастливом детстве, когда его мама еще была жива. «Я ему обязательно за это отомщу, вот увидишь, Курахадал. Я отомщу тебе за сегодняшнее избиение и за ту подножку 8 дней назад. Я 7 дней сидеть не мог», — проорал в пустоту парень. Правда, через секунду вспомнив, куда Курахадал посулил засунуть ему его же рогатку, если будет еще одно нападение, передумал мстить. Также припомнил он слова и о том, что при криках в 5 утра будет избит еще сильнее. Подумав немного, и решил отменить в расписании крики о пиратах в 5 утра, ибо Курахадал говорил только об утреннем променаде по деревне и окрестностях особняка, и, значит, в остальное время орать про пиратов можно, подумал парень. Правда, теперь придется на время залечь на дно, ибо Курахадал отделал его так, что от деревенских он не убежит. Парень в своих мечтах представлял себя храбрым воином моря и знаменитым пиратом, как его отец, в реальности же он был без меры труслив. Поэтому, вспомнив об угрозах Курахадала, сразу же отказался от мести. Да и как отомстить чертовому монстру, что за секунду преодолел разделяющее их приличное расстояние? Да кто он такой, то перекидывает меня одной рукой через 2-метровый забор, то исчезает в одном месте и появляется в другом? С раздражением проговорил Усоп. Может, он пират и пробрался в особняк, чтобы ограбить его. Надо будет поделиться этой мыслью с Кай, она может быть в опасности. Но не сегодня, Появляться перед девочкой в таком виде Усопу не хотелось. На подходе к деревне Усоп заметил свою команду, троих ребят семилетнего возраста, которые называли его капитаном. Ребята увидели его и подбежали. «Капитан Усоп, что с вами? Кто вас так избил?» — прокричал паренек с белыми волосами по имени Нинджин. «Да кто это сделал, капитан? Давайте найдем и отомстим ему!» — прорал полноватый паренек, носящий имя Тамайги. «Капитан, Тамайги прав, мы должны отомстить за вас!» — кричал третий парень по имени Пейман, при этом размахивая деревянным мечом. Это был Курка Хаем, на самом деле их было 30, на ходу начал придумывать Усоп. «Я сражался как зверь, но силы были неравны, в конечном итоге количество победило качество и меня сразили. Но пираты, а это были пираты, восхитившись моей храбростью, не стали меня убивать и в знак уважения уплыли отсюда». Почувствовав себя в родной стихии, разливался соловьем Усоп. «Вау-вау-вау!» — на два голоса прокричали парни. «А вы нам не врете, капитан Усоп?» — с подозрением спросил Пиман. «Да когда я вам врал, не было такого, их действительно было 30. Посмотри, как я избит, кто кроме толпы пиратов на это способен!» — с возмущением прокричал Усоп. «Ну, например, недавно, когда вы не могли сидеть, вы нам сказали, что упали со скалы, но потом нам взрослые сказали, что поймали вас и всыпали роск!» — возмутился Пейман. «Да кому ты веришь, Пейман? Взрослые постоянно лгут. Так что я упал тогда со скалы, когда проверял свои навыки скалолазания, я сорвался и упал!» — с наигранным возмущением врал Усоп. «Сегодня наше патрулирование, к сожалению, отменяется, сами видите, в каком я состоянии после битвы с пиратами, поэтому я домой. Пока, команда!» — «Да, капитан Усоп!» — хором ответили дети. «Чертов Мэри, с его приказами!» — рыкнул я, намывая спальню Гая и Виолы. «Раз уж ты полностью выздоровел, Курахадл, пора возвращаться к полному списку обязанностей!» — спародировав этого барана голового. «Как же меня все это задрало, уважаемый капитан, который может в одиночку вырезать всю деревню с особняком и его охраной, стал чертовым поломойкой. Где были мозги у Кура в этот момент, когда он придумывал этот дебильный план? И как он сам то это терпел, я нифига не понимаю. Так страдать за жалкие 70 тысяч белли в месяц? Да когда он был капитаном, он мог высмаркиваться в такие суммы?» — с ненавистью к предшественнику данного тела подумал я. «Когда прибудет корабль с Джанго, я лично отметелю каждого в этом поместье, особенно его херовое барство Гая, и в особенности пройдусь по Мэри за все его приказы. Капитану Кура никто не может приказывать и точка, а кто посмел, будет месяц кровью ссать». Мрачные и злобные мысли не покидали мою голову с самого утра, отчего настроение скакало от плохого до лютой ненависти и убью все живое. Благо, что их большинство глаза мне не мозолили, иначе, чувствую, не удержался бы и начал досрочно выполнение уже своего плана по ограблению и раздаче пиздюлей всему живому в этом чертовом, здоровом особняке, который мне приходится пидрить, продолжая при этом вытирать несуществующую пыль, ибо ее и не могло быть, так как особняк помимо меня драит еще 5 слуг. Правда, этим все нравится, и приказы они выполняют с улыбкой на их необремененных интеллектом рожах. Как же меня все это достало, почему Джанго с командой оказались настолько далеко? С лютой злобой прошипел я. Если Джанго хоть на день опоздает, я с него живьем шкуру спущу, да и с остальных дегенератов тоже. Правда, по именам Кура знал только троих на корабле. Это сам Джанго и братья Нибан, Шам и Бучи. Поименно знать остальных Кура считал выше своего достоинства. Да и, откровенно говоря, они мало чем отличались от деревенского мужичья. Единственное, что отличало, это умение убивать без колебаний. А без гипноза Джанго на снятие ограничений с тела и отсутствие боли были вообще бесполезным расходным материалом. Единственная польза — так это управление кораблем, кое без массовки осуществить чрезвычайно сложно. Да и гибло после каждой стычки с пиратами или дозорными их весьма много, посему контингент на корабле постоянно обновлялся. «Ты уже закончил здесь, Курахадл? Тогда тебе стоит отправиться в комнату госпожи Каиприя». Похоже, мой лютый взгляд, обещающий прохождение всех кругов ада и набухающая жилка на виске, заставила задуматься этого барана Мэри. «Знаешь что, Курахадл, иди-ка ты отдохни, а я сам уберусь в комнате госпожи, так сказать, вспомню молодость, ха-ха!» — с натугой выдавил из себя этот баран, явно почуявший, что я вот-вот сорвусь с нарезки и забью его до смерти. «Спасибо, Мэри, ты так добр!» — почти прорычал я, и с ненавистью кидаю тряпку в ведро с водой, выхожу из комнаты, со столбеневшим от моего тона и взгляда Мэри. Чувствую, я так долго не продержусь и все же схожу в арсенал за саблей, что жаждет крови. Зайдя в свою комнату и упав на кровать, пытаюсь хоть как-то успокоиться. Мысли, витающие в моей голове, были лишь о крови и расчленении семейки аристократов, их дурных слуг. Поворочившись и так не успокоившись, поднимаюсь с кровати и иду к тайнику, достаю ден-ден муши и набираю номер Джанга. Пулюм-пулюм кача, Джанга на связи. С весельем проговорил он, а на заднем фоне слышались звуки пьяной гулянки и веселья. Это что они там веселятся, пока я тут страдаю? Лютая злоба захлестнула меня. Джанга, где вы сейчас находитесь? Капитан Кура, мы сейчас на острове Сорос в местной таверне, празднуем недавний грабеж на острове Карцери. Вы же сами мне говорили, что прибыть мы должны через 2 седмицы, к этому времени мы вполне успеваем, сказала это пьяное чмо. Они там ром хлещут, а я мучаюсь здесь. Так от Сороса до острова Гикка идти максимум 6 дней без попутного ветра. Действительно успевают, но надо бы поторопить. Джанга, если через 6 дней вас не будет у этого острова, вы все покойники, ты меня слышишь, покойники. Со злобой проревел я в трубку, уже плевав на конспирацию, и если кто это слышал и начнет задавать глупые вопросы, то просто всех перебью. У тебя 6 дней, Джанга, не больше. Говоря это, бросаю трубку. Дня через 4 придется таскать ден-ден муши в кармане, иначе могу прозевать звонок. Ибо если фортуна будет милостива и будет попутный ветер, то именно за этот срок прибудет корабль. Это будут долгие дни. Прислушался, ни топота, ни криков не услышал, значит, жильцам отмерено прожить чуть дольше. Прошло 3 дня. За это время Мэри меня старался сильно обязанностями не нагружать, ибо чувствовал гад, что его лицо от соприкосновения с моим кулаком отделяет именно количество приказов, ибо чем оно меньше, тем ниже этот самый шанс соприкосновения. Поэтому с более-менее хорошим настроением, закончив свои обязанности, я просто гулял по особняку, рассматривая предметы искусства, кои вместе с деньгами из казны окажутся в моем кармане. После меня тут голые стены только останутся, может и статуи захватить, нее больно громоздкие, значит, что не утащу, то разобью. С этими мыслями, выйдя из особняка, я увидел занимательную картину втиравшего что-то Кай Усоппа. Молниеносно сориентировавшись, применяю бесшумный шаг и перемещаюсь за ближайший куст к Усоппу, сохранился так, чтобы меня не видел ни он, ни Кая, и начинаю слушать занимательный разговор. Кая, да пойми ты, это Курахадал ненормальный, я думаю, что он пират и просто втирается к вам в доверие, чтобы ограбить, взволнованно говорил Усопп, при этом не подозревая об этом. Впервые сказал чистую правду, я аж усмехнулся. Усоп, ну сколько можно тебе повторять, Курахадал хороший человек, отвечала девочка. При этом ее глаза нет, да скашивались на куст, за которым я укрылся. Она меня заметила, но как, Кая, да пойми ты, в этот раз все серьезно, не сдавался Усоп. Хватит, Усоп, ты все это выдумал, как и всегда. Как-то неубедительно и фальшиво голосом ответила девочка. Ты 2 года врешь всей деревне, что пираты атакуют, ты думаешь, что я поверю в нынешнюю историю. Фыркнула девочка, опять скосив глаза на мой куст. Точно заметила, да и это фальшь в голосе. Интересно, мне всегда нравились твои выдуманные истории, но начиная с этой я не хочу их больше слышать. Фальшивым голосом продолжила отваживать Усоппа. Кая, ты врун и лжец, Усопп, и я не желаю больше видеть тебя. Сказала Кая и закрыла окно. Расстроенный же парнишка со слезами на глазах перелез через ограду и припустил прочь, роняя слезы. Я поднялся из-за кустов и задумчиво погладил подбородок. Весь разговор со стороны Кай выглядел странным, да и заметила она меня. Вот только как, меня матерые дозорные не могут видеть, когда я перемещаюсь с помощью техники. Все это выглядит очень подозрительно. Я покопался в памяти, вспоминая все встречи Куры и Кай, и меня зацепила первая встреча. У девушки при виде Кура на несколько секунд расширились глаза от узнавания. Кура на это не обратил внимания, а вот похоже зря, только я не пойму, почему она никому не сказала. Я в этом не сомневался, так как остальные обитатели особняка не выражали каких-то особых реакций на мое присутствие. Это надо будет обдумать и держать в уме, что Кая скорее всего знает, кто я такой. Глава 3. На следующий день я наконец окончательно проснулся. Не было преследовавшей меня последние седмицы ярости. Я осознал, что все это время я с Кура продолжали сливаться сознаниями. Отсюда и глупые, и нелогичные решения. Зачем я остался тут работать, если решил опять выйти в море? Зачем ждал команду для начала грабежа, когда мог сделать все в одиночку? На этом острове нет никого, кто смог бы остановить меня, но из-за этого слияния я плыл по инерции, продолжал работать слугой, ярился, бесился и все же продолжал. Да, и что теперь делать? Работать я не буду, это факт. Стелиться перед мелкопоместным аристократишкой желание отпало. Может прямо сейчас их ограбить? Чего ждать Джанго и команду, когда я без всякого плана могу пойти в лоб, с моей силой это расплюнуть? Покатав сказанное в голове, решил так и сделать. Где хранятся деньги, я знал. В хозяйской спальне в стену был вмурован сейф, который прикрывался картиной, купленной Гаем за 2 миллиона белли. Осталось выбить из Гая код открытия сейфа. Вскочив с кровати и приодевшись, я машинально одел очки и зачесал растрепанные волосы после сна назад. Постоял, повтыкал в стену, снял очки и раздавил их, сжав кулак. Нахрена Кура их таскал? Он просто носил и все, и это при отличном зрении, да и очки были обычными стекляшками. Точнее, носить их он начал после приличного провала в памяти длинной в месяц. И таких провалов у Кура было порядочно. После одного из таких провалов он и обзавелся техникой бесшумного шага. И Кура даже не удивился ее появлению, есть и ладно, да и провалам в памяти никакого внимания не уделял и вопросами об их наличии не задавался. Как будто не знал, что провалы в памяти у него есть. Да и я сам, пока сегодня не пришел в себя, на эти провалы внимания не обращал. Что выглядит очень подозрительно, уж не агентом ли мирового правительства являлся Кура, ибо его техника очень уж напоминает Сору, один из стилей ракушики, коим пользуются эти самые агенты. Да и стереть память с помощью дьявольского фрукта вполне реально, одним таким владеет дочь большой мамочки. А если такой фрукт есть у Йонка, то и у мирового правительства должен быть похожий фрукт и не в одном экземпляре. Иначе бы эти зажравшиеся твари не смогли бы править почти всем миром вот уже 8 веков. Ладно, к черту эти размышления, пора действовать. Хмыкнул себе по нос, выхожу из комнаты и направляюсь в хозяйское крыло особняка. В крыле слуг стояла темень, разгоняемая из окон начавшим светлеть горизонтом. Зайдя в холл, увидел умилительную картину двух бравых охранников, сладко посапывающих в креслах по обе стороны от двери, ведущей в барскую часть поместья. Улыбнулся от этой картины, спокойно подошел и открыл дверь краем глаза, наблюдая за спящими лоботрясами. Я шел не тихо и дверь открывал неаккуратно, но эти ухари даже не почесались. Покивав на такую изумительную бдительность охраны, я подметил их вооружение, и оно мне не понравилось. Точнее, не понравились пистоли знакомой Кура фирмы Тренч и сыновья Коя родом из Саузблю. Кура умел уворачиваться от выстрелов, летящих к нему пуль он, конечно, не видел, но, имея хорошее восприятие, подмечал, куда направлен ствол противника и спокойно уклонялся от выстрела. Обычно из нормальных пистолей и мушкетов пули летели строго прямо с небольшим отклонением, но только не из этого чуда инженерной мысли. Из этого пистоля, в народе прозванного «пьяный душегуб», пули летели куда угодно, но только не прямо. Но при всех его недостатках, пистоль был любимцем Рюбита, кои являлись потомками тех, кто создал мировое правительство. А за Тенрбита моду на этот пистоль переняли многие мелкопоместные дворяне. Похмыков на эту тупость, пошел по коридору к спальне Виолы и Гая. Подойдя к двери, кое открывалось наружу, и бью с ноги. От моего удара дверь вместе с косяком рухнула внутри комнаты. Гай и Виола от непривычного грохота вскочили с кровати и круглыми глазами осматривали беспорядок. Что здесь происходит, как это понимать, Курах, ха-ха-ха. Пока Гай молотил языком, спокойно и не меняя шага подхожу к нему, после чего схватил за горло и сжал его. Это ограбление, Гай, так что открывай сейф, и тогда никто из твоей семьи не пострадает. Говорю с равнодушием и еще сильнее сдавливая горло Гая. Вии, заверещала на весь особняк Виола. Охрана, охрана, сюда, меня убивают. С этими криками она в полуголом виде выбежала наружу, проводив ее равнодушно-вопросительным взглядом. Странно, к комнатике и что дальше по коридору, эта мамаша даже голову не повернула и помчалась, судя по всему, будить охрану, если они, конечно, не проснулись от такого грохота. Я смотрю, Гай тебя не очень-то и ценит, раз убивают ее, а не тебя. Ну и что же мы молчим? Ах да, что-то туплю я, не выспался, наверное. С этим возгласом разжимаю пальцы на его горле. Гай, схватившись за шею, начал кашлять и массировать передавленную гортань. Кхе-кхе, тебе это с рук не сойдет, Курахадал. Сейчас моя жена приведет охрану и тебя расстреляют прямо в этой комнате. Разразился гневной речью этот ненормальный. Ну кто угрожает грабителю расправой, когда он в шаге от твоего тела? Ох, Гай, а ты не думал, раз я здесь, то охрана может быть уже вся мертва. С ухмылкой наблюдаю, как побледнел от моих слов Гай. Но не стоит переживать, я охрану даже пальцем не тронул. Те два охранника, что сторожили ваш покой при моем приходе, благополучно дрыхли. От этих слов лицо Гая сначала просветлело, но потом вспыхнуло от гнева. Когда все это закончится, я сдеру с них шкуры, но только после твоей. Продолжил сыпать угрозами этот идиот. Ты, похоже, тупее, чем я думал. Я даже головой покачал, какой нормальный человек будет угрожать убийце, который стоит в шаге от него. Я могу десятком способов убить тебя, пока сюда бежит охрана. Да и откровенно говоря, что они мне сделают? Сколько их у тебя? 11. Я совсем недавно корабли дозора в одиночку на абордаж брал. С ухмылкой наблюдаю, как побледнел Гай. Похоже, до него наконец дошло его незавидное положение. И если ты не скажешь мне код от сейфа, то после твоей смерти его мне скажет твоя жена. Надавил я на него. Вот теперь Гай затрясся, похоже, проняло. Нет, только не Виала, не вздумай трогать Виалу. Я тебе все отдам. Вообще все. Если хочешь, я отдам тебе Каю, можешь делать с ней что хочешь, но молю, не трогай мою любовь и меня. Мне сначала показалось, что у меня голосовые галлюцинации, но увидев решительно испуганное лицо Гая, уверился в сказанном. Чего? Это что я сейчас услышал? Этот выродок готов отдать родную дочь на поругание мне, лишь бы я не тронул эту блядь и его. Это как надо относиться к собственной дочери, чтобы предложить это? Откровенно говоря, Каю тут не жаловали. Она могла свободно ходить по особняку, но за его пределами я ее ни разу не видел. Да и разговаривала она только со мной, Мэри, Усоппом и доктором Силвином, который ее учил. Это единственные люди, по моим воспоминаниям, кои с ней контактировали. С родителями она не разговаривала. По крайней мере, я не припомню такого разговора. Ну ты и падаль, Гай, я всегда знал, что ты тупое, слабохарактерное ничтожество, но ты превысил мои ожидания и оказался откровенной мразью. Изначально я хотел ограбить вас без крови и жертв, но сейчас я начал думать, что убить тебя – это благое дело. Эта мраза-то еще сильнее побледнел от моих слов, но быстро вернул бодрость духа, так как услышал слоновий топот и рев охраны, которая приближалась сюда. В комнату ворвалось 11 тел охранников, и спрятавшись за ними, стояла всклокоченная Виала. Охранники встали полукругом и направили пистоли на меня и начали кричать, чтобы я отошел от барина, или они будут стрелять. «Стреляйте! Стреляйте в него! Чего вы встали как остолопы?» – заголосил Гай. А мне вдруг стало интересно, знает ли Гай о невозможности из этих пистолей попасть в то, во что целишься. Ну, точнее, попасть можно, но только в упор. И знает ли охрана о таких характеристиках их оружия? Прошла секунда, потом другая, но охрана не стреляла, а лишь с напряжением наблюдала за моими действиями. Чего вы стоите? Почему не подчиняетесь приказам мужа? Стреляйте, стреляйте. Ну стреляйте же, заголосила Виала, а я от греха ушел в ссору, через миг оказавшись за спинами охраны и этой дуры. Охранники от ее визга бахнули, а я констатировал факт, что ошибся. Одна пуля попала бы мне в грудь, если судить по тому отверстию, что образовалось на стене, в том месте, где стоял я. Гай же получил несовместимые с жизнью повреждения. 5 пуль разворотили его грудь и живот, а 6-я пробила и расколола голову, выплеснув содержимое черепа Гая на картину, ту самую за 2 миллиона белли. Блин, ну вот что вы наделали, я так хотел повесить эту картину у себя в каюте. Ну да что уж теперь, с иронией сказал я, наблюдая, как 6 охранников побелели как полотно, а оставшиеся вместе с Виалой выплескивают содержимое своего желудка на пол. Мисс Виала, так как ваш муж скоропостижно скончался и не сказал мне код от сейфа, то эстафета помощи в ограблении переходит к вам. С мнимой скорбью в голосе произнес я, но код мне больше не нужен, извольте самостоятельно снять картину, заляпанную мозгами вашего мужа, и открыть сейф. Я даже рукой махнул в сторону картины, чтоб она не перепутала. Как ее передернуло от этих слов, по-моему, она даже позеленела. Охрана же, придя в себя, схватилась за сабли и с криками бросилась на меня. Точнее, 10 бросился, а 11 со стервенением начал перезаряжать адов пистоль. Нужно ускориться, а то чует моя душа, что удача может от меня и отвернуться, и пуля из этого рандомайзера попадет в меня. Уворачиваюсь от молодецкого удара сабли первого подбежавшего, после чего сокращаю расстояние и хватаю его за горло. Сжал руку и, проминая пальцами мягкую плоть, тяну на себя и вырываю кадык, при этом орошая себя кровью. Вырываю из ослабевших пальцев саблю и блокирую сразу 3 сабли охранников. Оттолкнув сабли, провожу косой удар слева направо, перерубая двоих и надрубаю третьего. Вырываю саблю из его недорубленной груди и ухожу в Сору. Появившись возле выхода, подкидываю носком ноги лежащую здесь дверь и бью по ней, когда она оказалась на уровне моей груди. С грохотом дверь впечатывает двух охранников в стену, судя по виду, не жильцы. Ускорившись, отклоняю неумелый удар нового противника и совершаю укол в горло, а подбежавшему на помощь товарищу убиенного пинком ноги проламываю грудную клетку и отправляю в полет. Оставшихся с саблями троих охранников добил уже как-то походя. Когда дорубал последнего из них, моя сабля сломалась и я услышал выстрел, на меня плеснуло чем-то липким. Поворачиваю голову, Виола лежит без головы, из ее шеи толчками выплескивается кровь. Я перевел взгляд на последнего охранника, который перезаряжал шайтан-машину. Весь трясущийся, бледный и сидеющий на глазах мужик пялился на тело Виолы. «Не, ну ты молодец, мужик, прикончил уже второго своего хозяина. Только вот кто мне теперь этот чертов сейф откроет? Как же я был зол, но не на смерть Виолы, а на себя. В кровавом угаре боя с мечниками я напрочь забыл об этом перезаряжающем этого монстра-дегенерате. Такого не должно больше повториться, иначе так можно и смерть свою встретить, забыв о враге». Уже седой мужик от моего спича встрепенулся и начал снова заталкивать обернутую в бумагу пулю в дуло этого чудовища. Отбрасываю обломок сабли и, применив сору, оказываюсь перед парнем с уже занесенным для удара кулаком. Бью изо всех сил его по лицу и чувствую, как крошатся кости его черепа, а мой кулак продолжает движение. Когда восприятие времени вернулось в норму, голова парня взорвалась, окатив меня и многострадальную картину, находящуюся позади него новой порцией содержимого черепа и осколками кости. В комнате воняло кровью и калом, у многих умерших после смерти расслабило кишечник. Меня от этих запахов начало подташнивать. Вот как выглядит это ограбление в лоб. Да чтобы я еще раз без плана куда-то полез, ну его нахер, сказал вслух свои мысли и направился к выходу из комнаты, что стало бойней. И на входе нос к носу столкнулся с бледной как мел Каей. Пиздец, и что говорить ребенку, у которого на глазах ты только что прикончил родителей. Как же хреново-то стало от этой ситуации. Кая же подняла на меня глаза. Я могу открыть для вас сейф, господин Кура, равнодушным голосом произнесла она. Чего? Это что такое? Это зачем она так? Я ее что сломал? В панике метались мысли в моей голове. Ну конечно сломал. Кто бы не сломался, увидев, как с твоими родителями жестоко расправились. И это в 14 лет. Что делать то, что делать? С айгаком скакали мысли, а глаза осматривали лицо Кая, ища подсказки о ее самочувствии. И не находили. Лицо маска и равнодушные мертвые глаза. Это все, что я увидел. А назвала она меня моим настоящим именем, значит узнала. Ты узнала меня в первый же день? Задаю ей вопрос, лишь бы не молчать, больно ее состояние мне не нравится. В отличие от своего отца-дегенерата, я читаю газеты и просматриваю листовки с наградами. Так что как только я вас увидела, сразу узнала. Все таким же равнодушным и механическим голосом ответила Кая. Почему не сказала отцу с матерью, что я пират? Задал я логичный вопрос. Я ненавидела отца, а Виола мне была мачехой, не матерью. При этом эта сука уже 5 раз пыталась меня убить. Отцу же было плевать, ведь он хотел мальчика, а не девочку, а также безумно любил эту дрянь. Уже не так равнодушно и с гневом выкрикнула она. Ну а насчет доложить о вас, это не привело бы ни к чему хорошему. Ваш голос один из сильнейших, что я слышала, и уступает только отцу Усоппа. Голос, ты владеешь волей наблюдения? Я чуть не поперхнулся слюной, таково было мое удивление. Теперь мне стало понятно, как она увидела меня за теми кустами. Правда, это явный не канон, и сколько еще меня ждет таких сюрпризов, неизвестно. Я не знала, как эта способность называется. Я могу слышать голоса всех живых существ на острове. Если она слышала голос Есаппа в детстве, значит у нее врожденная воля наблюдения, прям как у той девочки Айсы со Скайпи. Вам не стоит беспокоиться о смерти отца, так как я уже говорила, ненавижу его, за его равнодушие и безмерную любовь к этой дряни Виолле. Все 5 попыток моего отравления были проведены с молчаливого одобрения отца. Нет, просто Гая. Тварь постоянно говорила, что родит ему сына, а значит дочь ему не нужна, крикнула уже вся трясущаяся Кая, после чего разревелась и уткнулась в мою заляпанную кровью и мозгами грудь. Что мне делать? Обнять? Так у меня обе руки в крови, правой я работал саблей, а левой снес голову последнему охраннику. Посмотрев же, что Кая и так вся об меня изгвоздалась, приобнял ее. Так и стояли, она ревет и трясется у меня в руках, а я думал о том, как все так быстро повернулось. То я был потрошителем, что убил родителей ребенка, то я теперь герой, спасший девчонку от поганых родственников. Тут я услышал крик и обернулся в сторону холла, там я увидел убегающего и верещащего слугу и распахнутые двери в холл. Кая от этого крика отстранилась от меня, я же сказал: «Кая, скажи мне код от сейфа и иди в ванную отмойся, ты вся покрыта кровью». Отстранив девушку от себя, тихо говорю ей: «Я скажу вам код, только с условием, заберите меня отсюда, я ненавижу этот дом, поэтому возьмите меня на свой корабль, я пригожусь, я правда пригожусь». Если понадобится, я буду драить палубу, только увезите меня с этого проклятого острова. Скороговоркой прокричала она. Ладно, согласился я, а то мало ли, вдруг еще повесится от отказа. Хрен ее знает, что сейчас творится в ее голове. Обещайте, пообещайте, что сдержите слово, крикнула она, все еще не веря мне. Хорошо, я обещаю, что заберу тебя с острова, слово капитана. Дал я ей самые твердые гарантии. Ибо в этом мире слово капитана значило многое, если кто-то нарушал его, то с таким разумным отказывались вести дела все, от других пиратов, до информаторов и торговцев. Хотя драить палубу это она погорячилась, для этого я беру Усоппа, она же вроде учится на доктора, вот и будет доктором на корабле, а то зашивать раны умеем только я и Джанго. Код от сейфа 1710, сказала Кая и с ненавистью добавила: «День и месяц рождения этой твари Веллы». Я понял, но все же иди пока в ванну отмойся и переоденься. Кая кивнула и пошла в сторону ванной комнаты. Ну а я, покривив рожей, зашел в комнату скотобойню и, переступая тела, дошел до картины. Еще раз скривившись, сорвал ее со стены и, открыв моему взору искомый сейф, прокрутив ручку по нужным числам, услышал щелчок. Сейф открылся, и я увидел на нижней полке столбики, состоящие из банкнот крупного номинала в 10 тысяч белли. Прикинув в уме, получается около 30 миллионов белли, неплохо. Средняя полка полнилась коробочками с ювелирными украшениями из золота и серебра, а вот верхняя полка удивила. Там помимо кучи бумаг, лежал фрукт с завитушками по всей своей площади, темно-фиолетового цвета. И если память Кура молчала, то вот я из-за прочитанной манги знал, как примерно выглядит дьявольский фрукт. А ведь самый дешевый фрукт стоит порядка 100 миллионов белли. Захлопнул сейф, ибо нечего грязными и окровавленными руками трогать деньги и ценнейшие фрукты. Выйдя из комнаты и осмотревшись, увидел, как из-за косяка двери, ведущей в холл, осторожно выглядывает половина лица Мэри. Половина лица, увидев меня, с вскриком исчезла за косяком. Я же, применив сору, оказался за спиной трясущегося Мэри. Огляделся, другие слуги замечены не были, значит, сбежали в деревню. Ну и от кого мы тут прячемся, а Мэри? Мэри подпрыгнул от моего голоса, резко развернулся и затрясся, как осиновый лист. Кураххадал мне, убиваем меня, заблеял Мэри. В этот момент он очень напоминал испуганного барашка, ведомого на убой. Не беспокойся, я не буду тебя убивать, ты лучше вон помоги Кай подобрать одежду. Кстати, у Кай есть какой-нибудь походный костюм, если есть, то лучше пусть оденет его, успокаивающим тоном вымолвил я. Есть, как-нибудь быть. Пока хозяин не женился на новой хозяйке, они часто с дочерью выбирались на природу. И пусть после появления госпожи Виолы, выходы в лес, на природу прекратились, но мы постоянно обновляли гардероб юной хозяйки, в том числе и походными комплектами. Под конец речи, перестав трястись и заикаться, выдавил Мэри: «Но Курахадал, кто ты такой и зачем устроил все это? Хаем, говорить или нет, а хотя пусть знает, уже поздно молчать. Я Кура по прозвищу Стопланов, капитан пиратов Куроника, и я просто решил ограбить этот особняк. И если бы не тупость Виолы и Гая, да и их охраны тоже, то все остались бы живы и относительно здоровы. Хотя, узнав из разговора с Гаем, какая он мразь, а потом услышал откровение Кай, я бы позже все равно порешал эту парочку мразей. Но Мэри об этом знать не обязательно. Пират ограбить, мужика начало снова трясти. Похоже, я его своим заявлением не успокоил. Ты из моей речи только это услышал? Ладно, не переживай. Как я и сказал, бить и убивать я тебя не буду. Иди к Кае и помоги ей. Это приказ Мэри. Рявкнул я, чтобы этот баран начал шевелиться. И ведь зашевелился, пулей метнулся к ванной комнате. Вот что рявк животворящий делает, так бы сразу. Я же поплелся в ванную комнату для слуг, ибо барскую заняла Кая. Эх, я бы тоже сейчас поотмокал бы в ванне с горячей водой, с тоской провыл я, ведь в барской ванной был, а чудо был водопровод и горячая с холодной водой. Холодная шла от небольшой водонапорной башни, коя стояла за особняком и подкачивалась, когда опустеет слугами, с помощью ручного насоса. Горячая вода была от дровяного котла, огонь в котором слугами поддерживался круглосуточно. Меня же ждет опостылевшая уже бочка, которую надо еще наполнить ведрами. Вот так, вздыхая о несправедливости бытия, наполнялась чертова бочка. Благо хоть мыло слугам было положено. Отмывшись и переодевшись, только я начал искать мешки, куда будет сложено содержимое сейфа, как услышал грохот и мерзкий крик.